Глава 26. Ворота выдержали все, даже самые чудовищные удары магов. За ходом штурма мы наблюдали с крыши одного из домов неподалеку от стены и прекрасно видели, как один за другим падают волшебники защитников, не справляясь с нагрузкой. Но ворота выдержали. Не выдержала стена. Целый пролет стены справа от надвратной башни обрушился под ударом очередного заклинания, обдав пылью уцелевших защитников. А затем в бой вступила пехота. Вопреки нашим ожиданиям, маги противника, как видно выдохшись, отступили назад, уступая место имперским лучникам. И в следующую минуту на защитников обрушился ливень стрел. Надо отдать должное воинам столицы. Они не дрогнули и, закрывшись щитами, стойко пережидали обстрел, но то тут, то там из строя выпадали бойцы и раздавались крики боли. Впрочем, избиение продолжалось недолго, и после нескольких залпов перед островитянами появилась полупрозрачная пленка волшебного щита, уткнувшись в которую стрелы бессильно скользили вниз. А уже после этого начался полноценный штурм. Щит островитян имперские маги продавили аккурат к подходу собственной пехоты, и через считанные секунды над городом полетели звон стали и крики раненых. Ну и иногда выстрелы. Вот только мы не стреляли, выжидая, пока маги подойдут поближе. «Леха?» — удивленно заозирался я, пытаясь высмотреть стрелка в толпе защитников. «Отец!» — практически одновременно со мной выдохнула Кая и, вскочив на ноги, кинулась бежать по крыше куда-то влево. «Куда?» — рявкнул я, попытавшись поймать девушку, но куда там? Вот таким немудреным образом наш план отправился ко всем чертям. Не знаю, почему нас не подстрелили вражеские лучники во время этого забега по крышам. Несколько раз стрелы пролетали довольно близко, так что мне казалось, будто лицо ветром обдувает. А потом среди лучников грохнул взрыв, и тем стало резко не до нас. Вот только впереди уже ждали новые проблемы. Что легко не будет, я понял, когда Кая, заметив что-то внизу, швырнула в строй врагов заклинание и тут же сама скатилась с крыши, поскользнувшись на треснувшей черепице. Я в этот момент уже пролетал узкий промежуток между домами, почти догнав девушку, но немного не рассчитала, проломив крышу, рухнул в дом в облаке пыли и обломков. Как умудрился ничего себе не сломать и не потерять оружие, сам не знаю, но расшибся знатно. Как назло, здание оказалось нежилым, с двумя этажами, а чем-то вроде цеха, заставленного огромными деревянными бочками. И вот рядом с такой бочкой я и рухнул, промахнувшись всего на полметра и благополучно отбив себе все внутренности. Лететь-то пришлось вдвое больше. А потом со стоном поднялся и, злобно оскалившись, зашагал к выходу из здания, туда, где шумел бой. Не знаю, что на меня нашло. Может быть, ударился слишком сильно, а может, сыграло чувство превосходства, мол, где я, человек из цивилизованного мира с револьвером, а где они? Но, увидев сквозь щель в провисшей двери группу магов, я ударил ногой в дверь и, шагнув на улицу, разрядил оба револьвера во врагов, лихо как в вестерне. Осознание, что я что-то делаю не так, пришло на секунду раньше, чем в меня ударила струя пламени от одного из колдунов. И в дом я бежал, лишь слегка опережая огонь. И уже внутри, шипя от боли в обожженной спине, я не глядя швырнул назад гранату, а сам в нелепом кувырке влетел внутрь ближайшей бочки, сразу погружаясь с головой в находившуюся там жидкость. Успел. Горело все. Горели бочки, стены, потолок, поверхность жидкости, сквозь которую я выскочил из бочки, когда в легких закончился воздух. Горели глаза, которые я сдуру открыл, когда нырнул. На ощупь, заряжая патроны в барабаны револьверов, я с трудом проковылял к выбитому окну напротив дверного проема и вывалился наружу с наслаждением, вдыхая чистый воздух. До этой улицы бой дошел, когда я уже отдышался и даже вполне уверенно поднялся на ноги. Вот только больше ничего сделать не успел, поглощенный толпой островитян, отступавших к очередному переулку. Пробежка оказалась короткой, миновав несколько домов, отступающие остановились и, растянувшись по площади, принялись пускать стрелы, в накатывающийся строй имперцев. Присоединился к обороне и я, выпуская пулю за пулей, практически не целясь. Все равно в кого-нибудь да попаду, а пытаться определить в этой сутолоке, кто приоритетная цель, было бессмысленно. К моменту, когда два войска в очередной раз сошлись в рукопашную, к нашей группе присоединилась очередная толпа, вынырнувшая с соседней улицы, в которой кроме мужчин угадывались кое-как вооруженные женщины и подростки, и я. В общем, даже прекрасно осознавая, что у меня есть и более важные дела, убежать я не смог. Вместо этого, взяв заряженный револьвер в левую руку, а на его место вынув из чехла топор, шагнул вперед, навстречу набегающим врагам. И снова, как не раз бывало в бою, сознание отошло в сторону, уступая место инстинктам. Не обращая внимания ни на что вокруг, я бил топором, ногами и даже рукоятью револьвера. И последнее, что я запомнил в этой схватке, это оскаленное лицо, забрызганное кровью, которое я ударил лбом, попав при этом аккурат в шлем. В себя пришел, лежа среди окровавленных трупов на том же перекрестке, и за то время, пока я валялся без сознания, бой сместился дальше, к центру города. Но недалеко, метров на 200 по улице, не больше. Дальше строй имперцев продвинуться не смог, завязнув в обороне островитян. Судя по остервенелым крикам и бесконечному лязгу металла, воюющие опять сцепились в рукопашную, ну а я, преодолевая головокружение, отполз к стене и, встав, вломился в ближайшую дверь, торопясь укрыться с глаз врагов, пока никто не заметил недобитка. Уже в доме, зарядив оружие, попытался сообразить, что же делать. По-хорошему, надо бы валить из города, пока нападавшим не до меня. Но, во-первых, я был уверен, что мои товарищи все еще в столице, а во-вторых, нападающие просто не могли не выставить охранение на выходе из города. А потому, немного придя в себя, я снова полез на крышу, стараясь в этот раз не скакать по черепице. Серый, приглушенный возглас Михаила в очередной раз доказал, что у дураков мысли сходятся. «Давай сюда!» Трое моих спутников распластались на крыше чуть в стороне от места, где кипел бой, и сейчас высматривали что-то внизу, негромко совещаясь. Хотя могли бы и громко, все равно шум стоял такой, что невозможно было различить, кто и где говорит. «Ты чего, бухал?» — ошарашенно выдохнул Федя, едва я упал на черепицу рядом с ними. «Нашел время». «В вине купался», — отмахнулся я. «Вы чего тут?» «Магов караулим. В отличие от друга, Михаил был предельно серьезен. Имперцы не могут прорвать оборону, так что эти гады должны скоро подойти. Гранаты остались?» Из всех троих только Мора вынула из кармана самопальную взрывчатку, остальные же помотали головой. «И у меня нет», — вздохнул я с наслаждением, прислоняя голову к прохладной поверхности. «Блин, ты бы себя видел!» — не унимался Федя, которому, как всегда перед боем, приспичило поговорить. «Глаза краснючие, волосы колтунами, воняет бухлом. Ты как будто неделю не просыхал. Вот представь, что скажут потомки о героях этой битвы. Всех землян позоришь». «Заткнись, а!» — беззлобно отмахнулся я, закрывая глаза, которые немилосердно слезились. «Каю видел кто?» «Вместе с местными отходила к замку», — коротко ответила Мора. «Кажется, идут». «Кто, Кая?» — вскинулся я. «Маги», — пояснила девушка. «Мы как их, пропустим, а потом ударим? Или постараемся не подпустить?» «Пропустим», — за всех ответил Михаил. «В лоб все равно ничего им не сделаем». Подобравшись, мы приготовили оружие и, взведя курки, принялись ждать удобного момента. Время тянулось медленно, и в очередной раз выглянув из-за среза крыши, я убедился, что отряд колдунов все еще не прошел мимо нас. Чтобы хоть немного иметь представление о времени, я принялся отсчитывать про себя секунды, бездумно глядя в небо. Наверное, я сейчас единственный в этом городе смотрел вверх, и потому кроме меня в этот момент никто не удивился. Я же округлил слезящиеся глаза и, приподнявшись на локте, прошипел: «Какого хрена?» «Тихо ты!» — шикнул на меня Федя, прижимая обратно к крыше, а я даже не нашелся, что ответить, наблюдая, как с неба на имперцев, медленно переворачиваясь в воздухе, падают какие-то кувшины. А через считанные секунды прямо посреди улицы разверзся огненный ад, заставив имперцев смешать строй, уходя от огня. Вот только уходить было некуда. «Леха, дурак!» — выдохнул я, провожая глазами проплывающий над городом воздушный шар, и, стряхнув с себя руку Федора, вскочил на колено, поворачиваясь к замершим внизу магам. «Огонь!» Револьвер загавкал, выпуская пулю за пулей, и, наблюдая, как валятся с ног фигуры вражеских магов, я только отметил краем глаза, как Мора швырнула гранату прямо под ноги колдунам. А с неба на них уже сыпались булыжники, заставляя выставить щиты. Ну и мы вносили свою лепту, не давая колдунам ударить по воздушному шару. Наверное, нас в итоге все равно бы убили. Зажарили бы молнией или огненными шарами, и никакие плащи бы не помогли. Но аккурат в момент, когда в моих револьверах кончились патроны, в магов ударили стрелы. Десятки, сотни стрел со свистом проносились мимо нас, одна за другой поражая агрессоров, находя незащищенные места в броне, минуя щиты, которые, к счастью, во все стороны одновременно выставить не получилось. Ну а после того, как упал последний маг, исход схватки был предрешен. Часть нападавших пострадала от огня. Многие из них в неразберихе получили свою стрелу. Как оказалось, луками столичные воины и ополченцы владели мастерски. Так что бой постепенно сместился к разрушенной стене, а уже когда перевалил за нее, отступление имперцев превратилось в самое настоящее бегство. Впрочем, я не обольщался, прекрасно понимая, что без флота захват столицы — лишь вопрос времени. И имперцы едва ли откажутся от своих планов, проиграв всего одну битву. Разве что острова объединятся и дадут бой все вместе, единым фронтом, но и в это мне тоже не слишком-то верилось. С крыши было отлично видно, как бегущие враги грузятся в лодки, а с кораблей их прикрывают редкими ударами магии. «Практически артиллерия», — с явно слышимой завистью в голосе вздохнул Михаил, а непривычно серьезный Федор только согласно кивнул в ответ. «И почему мы так не можем?» «Потому что руки не оттуда», — устало вздохнув, предположил я, пытаясь найти среди жителей столицы фигуру Каи. «А сам-то», — обиделся Миша, — «одно заклинание выучил и понтуешься». «Ты лучше прикинь, сколько мы патронов сожгли сегодня и сколько мне кристаллов теперь заряжать», — скривился я, вспомнив о насущном. «И заметь, все в одно лицо, потому что кое-кто до сих пор даже этому не научился». Оставив за собой последнее слово, я соскользнул с крыши, спрыгивая на землю, и, выругавшись от боли в щелкнувшем колене, захромал к выходу из города, старательно обходя лежащие повсюду тела. Впрочем, через некоторое время я заметил, что внимательно вглядываюсь в лица мертвых, опасаясь увидеть среди них Каю или Ламара. Но обошлось. Своих я нашел за городом, среди остальных воинов, провожавших недобрыми взглядами уходящие корабли имперцев. Ламар, как всегда, щеголял окровавленной штаниной, чему я даже не удивился. Ну а у Каи на лице красовался приличный синяк на оба глаза, пока красный, но уже к вечеру девушка рисковала стать похожей на панду. Видимо, сегодня не я один использовал голову не по назначению. «Чем это от тебя пахнет?» — подозрительно поинтересовалась Кая, стоило мне ее обнять. «И почему ты весь мокрый?» «Бегал», — буркнул я, осматривая девушку на предмет ранений. К счастью, новыми шрамами Кая не обзавелась и выглядела в целом неплохо. «Куда?» «За тобой, блин», — вздохнул я, — «по всему городу. Не стыдно?» «Лодку сперли, твари!» Мимо нас промчался Михаил и, остановившись у линии прибоя, принялся на все лады склонять наглых имперцев. «Не сперли!» Дождавшись, когда Михаил выговорится, поправил его Ламар. «Я ее в самом начале заварушки в сторону отогнал. Из-за этого и попал в город прямо перед атакой. Чуть свои не пристрелили». «Нахрена ты вообще в город лез? Без тебя что, не справились бы?» Не надеясь на ответ, задал риторический вопрос я и, махнув рукой, зашагал туда, где медленно и величественно опускался на песок воздушный шар. Этот Аболтус тоже. А Леху аж распирало от гордости, впрочем, его можно было понять, наверное, это была первая бомбардировка в истории этого мира. К тому же переломившая ход сражения в нашу пользу. «Видел, как я их!» — орал он сверху, пока я крепил канат на остатках сожженного причала. «Видел? Видел?» «Ты где горючку взял?» Первое, что пришло мне в голову, стоило только нашему авиатору спуститься на землю. «Да там, за городом, ферма!» Махнул рукой вглубь острова Леха. «Вот у них и экспроприировал, они все равно свалили при виде кораблей». «Слово-то какое знаешь», — ухмыльнулся я. «Нет, чтобы признаться, что спер у крестьян». «Все для фронта, все для победы», — невозмутимо заявил Леха. «Для них же старался. Они на этой фигне готовят, прикинь». «Как растительное масло, что ли?» — удивился я, вспомнив, как полыхало в городе. «Не, как топливо», — пояснил Леха. «Но не нефть, запах противный, на тухлый жир похож. Надо будет выяснить, где берут эту штуку. Чую, пригодится». «Пожар ты чуешь», — поправил я. «Там две улицы горят». «Ты знаешь», — тут же засуетился Леха, — «что-то мне так домой вдруг захотелось». «Моторы», — остановил порыв Лехи подошедший Михаил. «Артефакторы надо навестить». «Да какие сейчас заказы в таком бедламе?» — удивился я. «Не заказы», — тут же усмехнулся Михаил. «Самое время сделать ему предложение, от которого сложно отказаться, пока здесь бедлам». «Тоже верно», — согласился я. В город на этот раз пошли чисто мужской компанией, оставив на охране транспорта хромающего Ламара и девушек. Они местные, найдут что сказать любопытным, которые уже начали стягиваться к нашему воздушному судну. А мне не хотелось бы устраивать скандал там, где знающий местные обычаи сможет обойтись словами, только не сегодня. Впрочем, совсем без проблем не обошлось. Не успели мы подойти к воротам, как навстречу нам попался местный вождь со свитой, а за ним шагал понурый павлин, тот самый, который наследник. И, видимо, в нашем лице этот самый товарищ увидел возможность показать свое положение в местном обществе, ну или просто вожжа под хвост попала. «Вы что сотворили, твари?» — завопил парень, устремляясь ко мне. «Вы город сжечь хо...» Перехватить Леху не успели ни я, ни Михаил, и пришлось вставать в круг, выхватывая револьвер обеими руками. А тем временем нас окружали местные воины с обнаженным оружием. «Не, ну а че он?» — виновато пробормотал Леха, встряхивая разбитой рукой. «Он же сам нарывался». Вздохнув, я отвел взгляд от лежащего на песке павлина и хмуро посмотрел на вождя. Несколько секунд мы молча мерились взглядами, а потом неожиданно для всех этот здоровяк кивнул мне и хриплым голосом отозвал воинов. Павлина унесли приводить в чувство, а остальные, мазнув по нам неприязненными взглядами, прошли мимо к сожженной пристани. Видимо, на сегодня лимит неприятностей был исчерпан, и началась наша белая полоса, потому что стоило нам подойти к воротам города, как навстречу буквально выбежал артефактор и, проскочив мимо нас, быстрым шагом направился к воздушному судну. «Ну вот, на ловца и зверь бежит», — довольно усмехнулся я. «Куда это он?» — не понял Федор. «Как куда? Любоваться на твое изобретение», — поддержал мое веселье Михаил. «В прошлый раз лодку показали, сегодня шар. Что будет, когда мы его на самолете покатаем?» «На каком самолете?» «А что?» — развел руками Михаил. «Мы тут всего несколько месяцев, земляне в смысле. А что будет через пару лет?» «Пошли уже, мечтатель». Хлопнул я друга по плечу и, развернувшись, зашагал к берегу. Леха прав, пора уже домой. Конец второй книги. Текст читал Вадим Пугачев.